Часть первая. До того, как. Глава первая. «Привет, кузина Кэт», — произнес он с небрежной ленивой улыбочкой, и Катя сразу поняла, все лето на смарку, не ужиться им с этим пижоном. «Еще раз назовешь меня так, в лоб получишь». «Тихо, чтобы мама не слышала», — проговорила Катя. Роман ухмыльнулся и ничего не ответил. Кате 15. Роману скоро 17 исполнится. Хотя на вид не старше Кати. Высокий, но щуплый, худой. Мама, узнав о приезде племянника, тоже, кажется, не сильно обрадовалась, но виду не подала. И Кате сказала: «Роман – твой брат. Постарайся с ним поладить». Подумала, чем подкрепить свои слова, и выдала: «Вы в детстве любили играть вместе?» «Ага, как же», — подумалась Катя, — «любили, и когда только успели полюбить». Двоюродные брат и сестра виделись всего несколько раз в жизни, и было это давным-давно. Их матери были сестрами, родились и росли в Липнице, а после школы жизнь, как говорится, развела. Старшая, мать Романа, рано вышла замуж и уехала в Быстрорецк, а младшая, Зинаида, мама Кати, застряла тут, в деревне. После смерти родителей так и осталась в их доме. Катя помнила, как они с мамой, приезжая в Быстрорецк, несколько раз встречались с тетей Зоей, дядей Сережей и Ромой, но все как-то на бегу, между делом. Дядя Сережа занимался бизнесом, семья перебралась в Москву, несколько лет сестры не встречались, лишь созванивались изредка. Затем последовало возвращение в Быстрорецк, покупка новой шикарной квартиры и строительство загородного дома. Их жизнь кипела и расцветала яркими красками, пока Катя с мамой барахтались в вязких и тягучих, как сгущенное молоко, деревенских буднях. А примерно 4 года назад тетя Зоя внезапно умерла. Мама ездила на похороны, Катю с собой не брала. Вернулась растерянная, с посеревшим лицом, часто плакала, с дочерью ничего не обсуждала. Катя так толком и не поняла, что стряслось с теткой. Дядя Сережа скорбел недолго, вскоре снова женился и опять стал отцом. У него родился еще один мальчик. С сестрой и племянницей жены Сергей прежде виделся нечасто, а после смерти Зои общение и вовсе сошло на нет. Пока в последних числах мая не раздался звонок. «Рома к нам приедет 10 июня», — проговорила мама с таким видом, точно сама не верила своим словам. «Поживет до сентября». «Как так поживет? Прямо тут, в нашем доме? Все лето?» — опешила Катя. «Да», — односложно ответила мама, сразу на все вопросы. Помолчала немного и прибавила. «У него со школой какие-то проблемы. Он их решит и приедет. Сережа сказал, они с женой и младшим скоро в Прагу едут, а Романа к нам. Деньги, говорит, на него присылать будет. Автобусом отправит, а в конце августа приедет и заберет». «Как посылку», — фыркнула про себя Катя. «Отправит, заберет». «А где он спать будет?» — спросила она уже вслух. Дом у них был не сказать, что крошечный, но давно приспособленный к ним двоим. Большая комната, традиционно именуемая залой, была в самом деле большая по размеру, и Катя в основном проводила время тут. Еще были кухня и 2 маленькие комнаты, ее и мамина. Раньше в ней спали бабушка с дедушкой. «Мы его в твоей комнате поселим. Вместе с тобой пока поспим. Ничего страшного, да, Кать?» «Здрасте, пожалуйста. Значит, Ромочка ее еще и из собственной комнаты выселит». Спустя неделю незваный гость заявился. Крутые шмотки, рваные пряди светлых волос, кривая ухмылочка, насмешливый тон и оценивающий взгляд. Катя остро почувствовала собственную неказистость, заурядность и бедность, что уж скрывать. Мама работала медсестрой в поликлинике в райцентре Константиновка. Катя там же училась в школе. Обе ездили туда на древнем, рычащем и кашляющем автобусе. Дальше Быстрорецка они нигде не были, если не считать единственной поездки в Санкт-Петербург. Дорогие покупки, изысканная еда, отпуск за рубежом, навороченные автомобили – все это к Кате и ее маме никакого отношения не имело. Разные миры, не пересекающиеся прямые. Прежде Катя об этой разнице и не задумывалась, но тут ей вдруг стало стыдно. Она почувствовала себя бедной родственницей, будто бы даже в чем-то перед двоюродным братом виноватой. Почувствовала и рассердилась на себя. Что за глупости? Что за готовность униженно признать превосходство другого человека над собой? Этот Рома вообще не имеет никакого права задаваться. Она отличница, на медаль идет, а когда окончит школу, поступит в университет и тоже будет жить в Быстрорецке или в Москве. А любезный братец, судя по всему, учиться не желает. Недаром же проблемы у него. Видать, бездельник и хулиган. Даже родного отца настолько достал, что тот его, вместо того, чтобы в Прагу взять, отослал в деревню, к тетке, в глушь, в Саратов. Ну, почти. На ужин мама пожарила котлеты, капусту квашеную из погреба подняла. Катя отварила картошку. Простая деревенская еда. «Рома-то, небось, привык ко всяким мудреным блюдам», — думала Катя, расставляя на столе тарелки. «Станет нос воротить, я ему все выскажу». Но высказывать не пришлось. «Вы в котлеты чеснок добавляете, да?» — спросил гость, уплетая за обе щеки, хрустя капустным листом. «Мне нравится. Мама тоже так делала». Катина мама отложила вилку и посмотрела на племянника, будто что-то для себя решая. Она была совсем простая на вид женщина, не слишком разговорчивая, вечно занятая работой и домом. Но Катя знала, что мама вовсе не недалекая, замотанная бытом тетенька. Она была мудрой. Ее суждения отличались точностью, а характеристики – меткостью. Катя всегда доверяла ее мнению. Кроме того, у матери было нежное сердце, хотя внешне это не особенно-то проявлялось. Насмотревшись на Рому, мама проговорила. «Это меня Зоя научила. Говорила, так пикантнее. Хотя в чесноке какая пикантность, верно?» Она улыбнулась. «Ты не волнуйся, тут у нас неплохо. Сад, клубника скоро пойдет, вишни, яблоки. Лето быстро пролетит, не успеешь заскучать. А может, тебе еще и понравится». Роман тоже внимательно поглядел на тетю и тоже улыбнулся. Катя в этот момент подумала, что они очень похожи. Разрез глаз, форма губ, подбородки. Сама она, как говорила мать, пошла в отца. Пообщавшись с Романом в первый вечер, мама, видимо, решила, что племянник парень неплохой, приняла его и стала вести себя так, словно он всегда здесь жил. Не сюсюкалась, не задавала вопросов, на которые Рома не хотел бы отвечать. Могла отчитать, что комнату не прибрал. Она работала посменно, постоянно брала подработку, дома бывала редко, предоставляя дочери и племяннику хозяйничать самостоятельно. Катя и Роман так быстро сродниться друг с другом не смогли. Катя думала, что со стороны они, наверное, напоминали двух котов, оказавшихся на одной территории. Приглядывались один к другому, принюхивались, то распушая хвосты, то задирая их наподобие антенн, фыркали и ходили друг возле друга кругами, не сближаясь, но и не убегая. Собственно, бежать-то и некуда. Роман не искал Катиного общества. Сидел то в ее бывшей комнате, уткнувшись в мобильник, то в саду, облюбовав местечко под вишнями. Иногда делал что-то по дому или в огороде, по просьбе тети Зины, но за пределы их скромных владений не выходил. Пересекались брат с сестрой в основном на кухне, и Роман всегда вел себя вежливо, но сухо и отстраненно. Судя по тому, как фамильярно он обратился к ней в первый момент, Катя думала, что братец продолжит задирать ее, насмехаться, однако он предпочитал делать вид, что Кати и вовсе не существует, обращаясь к ней только в случае необходимости, когда без этого было не обойтись. Постепенно Катя стала привыкать к присутствию в доме постороннего человека. Не совсем постороннего, родственника, но все же. Готовила еду, делала уборку, полола огород, читала, в интернете копалась, ходила с лучшей и единственной подругой Лорой на Белое озеро, что неподалеку от деревни. Потом Лора уехала в санаторий с родителями по путевке. А других подруг у Кати не было, так что она тоже плотно осела дома. В этом они с Романом были похожи. Не слишком коммуникабельные, душой компании не назовешь. Один раз Катя, увидев брата сидящим на излюбленном месте в саду, хотела окликнуть его, позвать на озеро или просто поговорить. Ей пришло в голову, что ему, наверное, одиноко и грустно. Он смотрел куда-то в угол сада. Лицо у него было печальное и какое-то хрупкое. Как будто еще немного, и он расплачется. Катя уже открыла рот, чтобы его окликнуть, но тут Роман взял телефон, поднес их к глазам и стал возить пальцем по экрану. Тогда-то Катя и заметила, что у него в ушах наушники. Да уж, хороша она была бы, принявшись тащить его на озеро. Он бы одарил младшую сестру взглядом, от которого лужи льдом покрываются, и вежливо проговорил, что занят, ему есть чем себя занять, спасибо, а она осталась бы стоять дура-дурой. Больше попыток сблизиться Катя не предпринимала, Роман тем более. У них выработалась негласная договоренность. Пока один находится в доме, другой в саду и наоборот. Вместе в помещении было как-то неловко, хотя и не ясно почему. Каждый же в своем углу. Прошла неделя, затем еще одна. В конце июня зарядили дожди. Из дому не вылезешь, мокнуть в саду никому не хотелось. Мама часто работала за себя и коллегу, которая ушла в отпуск, дома появлялась набегами. В понедельник, ближе к вечеру, Катя пришла на кухню и, открыв холодильник, принялась задумчиво изучать содержимое полок. Мама придет поздно, нужно что-то приготовить на ужин. Сварить суп с фрикадельками проще простого, но его не хочется. А окорочка куриные может поджарить. «Хочешь, оладьи сделаю?» Катя обернулась и увидела стоявшего в дверях Рому. На нем были черные джинсы и синяя футболка. Никакого смартфона в руках. «А ты готовить умеешь?» – недоверчиво спросила она. Брат пожал плечами. «Только самые любимые блюда, и не очень сложные. Селедку под шубой могу, торт «Черный принц» и оладьи. Мама говорила, если что-то нравится, ты должен уметь сам себя этим обеспечить, чтобы не зависеть от воли и желания других людей». Катя поразмыслила и кивнула. «Что ж, с этим не поспоришь. Селедки соленой у тебя, думаю, нет. Торт как-то не в тему, вот оладьи в самый раз. Я их люблю, но печь не умею. Они у меня вечно к сковороде липнут», — призналась Катя. «Значит, решено?» «Оладушки да блины на солнышко похожи, бабуля так говорила. А сегодня дождливо, солнца не хватает», — вырвалось у Кати, прежде чем она успела сообразить, что это звучит по-детски. Роман засмеет, но он не стал смеяться. Нацепил мамин фартук, подошел к посудному шкафу, загремел кастрюлями. Следующий час они посвятили блинам. Рома руководил, Катя была на подхвате. Роман не соврал. Сознанием дела смешал в миске все ингредиенты, ловко переворачивал оладьи на раскаленной сковородке, и получались они ровные, круглобокие загляденья. На большой тарелке росла золотистая пирамидка. Катя промазывала желтые круги кусочком сливочного масла, насаженного на вилку. Брат велел, чтобы не слипались. «Чайник поставь», — скомандовал Роман. «Сгущенка есть или варенье?» «Клубничная и малиновая», — отрапортовала Катя. «Доставай оба». Около 7 часов уселись пить чай. «Мама придет удивиться», — с довольным видом сказала Катя, и поймала себя на мысли, что совершенно не испытывает никакой неловкости в обществе брата. Пока пекли оладьи и убирали потом кухню, говорили только по делу, но все равно процесс их диковинным образом сблизил. Оказывается, чтобы подружиться с кем-то, нужно заняться приготовлением еды. Стоит запомнить. «А ты, оказывается, ничего», — заметила Катя. «Прикольный». «Ты извини, я вам как снег на голову свалился», — сказал Роман. «Из комнаты тебя выгнал». «Брось», — махнула рукой Катя. «Живи на здоровье. Я рада, что ты тут». Сказала и поняла, что так и есть. Роман улыбнулся. «Мне у вас нравится. Тетя Зина хорошая, на маму мою похожа. И здесь всяко лучше, чем с...» Он помрачнел, оборвал себя на полуслове. «Слушай, что у тебя за проблемы в школе были, которые надо было уладить? На второй год хотели оставить?» «Нет», — усмехнулся Роман. «Я хорошо учусь, просто историка ударил». Фраза прозвучала буднично. Катя ахнула. «Ударил? За что? Ничего себе просто!» «Пощечину ему дал, не выдержал. Урод он, потому что. Над людьми издеваться любит. Девчонку одну постоянно изводил, а она и так затюканная. Мы после урока к нему подошли, работы сдавали. Ну и как-то так вышло, он начал гадости ей говорить. Она заплакала. Я сказал, что нормальные мужчины так себя не ведут». Он вызверился, слово за слово, орать начал, замахнулся на меня. А я раньше среагировал, вот и пошло-поехало. «Но ты же был не виноват!» — горячо проговорила Катя. «Пусть бы другие подтвердили!» «Кому нужны лишние проблемы? Даже та девчонка смолчала!» «Ладно, это уже в прошлом, все уладилось. А ты в медицинский собралась поступать?» «Как ты узнал?» — поразилась Катя. «Ты забыла, что я живу в твоей комнате. У тебя книжек всяких полно по медицине, справочников, плакат на стене, человеческое сердце в разрезе. Нетипично, знаешь ли». «Кардиологом хочу стать», — призналась она. «Мама тоже хотела врачом быть. Она очень талантливая, собиралась после медучилища поступать, но забеременела. Потом я родилась, а потом с папой...» Она метнула на Рому взгляд, знает или нет. «Потом с папой случилось, и дальше мама уже не стала учиться, работать пошла». Вопрос про отца повис в воздухе. Роман явно не знал о произошедшем с ним, но не спрашивал, за что Катя была ему благодарна. Но, с другой стороны, он же ей про себя все правдиво рассказал. «Папа умер, когда я была маленькой», — тихо проговорила она. «Сердечный приступ?» — спросил Роман, решив, что сестра по этой причине и хочет стать кардиологом, но Катя отрицательно покачала головой. — Он покончил с собой. Повесился. Она качнула головой в сторону окна. — В сарае, во дворе. Роман собрался что-то спросить, но Катя не дала ему такой возможности. — Не спрашивай, почему. И вообще, давай закроем эту тему, хорошо? Они помолчали. Но снова в этом молчании не было напряженности, холода. В присутствии Ромы на кухне было нечто естественное. Кате было уютно с ним рядом. — Почему ты запретила звать тебя Кэт? — неожиданно спросил брат. — Тебе идет. Кать много, а Кэт, она такая одна. Ей это понравилось. И имя, и то, как Рома о ней сказал, что она такая одна. — Ладно уж, можешь иногда называть, если хочешь. Только безо всяких кузин. Договорились. Зинаида, вернувшись в сумерках с работы, войдя в дом, посмотрела на окно кухни и увидела идиллическую картину. Катя и Рома сидели за столом, пили чай и болтали. Дочка улыбалась, Роман рассказывал что-то. «Как славно! Подружились, слава богу!» — подумала Зинаида. «А то сидели по углам, как сычи». Кате нужна компания, а в Липнице почти нет ее ровесников. К тому же мальчик, вылитая Зоя в его возрасте. Сердце отозвалось привычной болью. Хорошо, что он приехал. Зинаида, конечно, не могла знать, что приезд племянника окажется важным звеном в цепи дальнейших событий и что до погружения их жизни в хаос остаются считанные дни.